Глава 55. Встреча Ушица и Насеткина проходила в безлюдном ресторанчике на берегу Днепра. Все так же сыпалось солнце на бескрайние воды. Скользили нарядные яхты. В зеленых садах скрывались колоннады усадеб. Два суровых истукана с витыми проводками на шеях охраняли вход в ресторан. Насеткин чокнулся с Ушицем и не сразу пригубил золотое шабли. Прислушивался к хрустальному звону. «Выражаю вам мое восхищение, Леонид Семенович. Мистерия в Чернобыле была бесподобна. Адская пропасть поглотила Россию, и над ней сомкнулась земля. Акт мистического погребения. Мистерия в Андреевке напоминала античный театр. Хоровод мчался вокруг поверженного чудовища, запечатывал зло. Россия окольцована магическим кругом, из которого ей не вырваться. Насеткин дерзким кивком отбросил за плечи волну волос, губы жадно пили вино, глаза над хрустальным краем бокала хохотали. Ушиц им любовался, хотел ему подражать. Также дерзко мотнул головой, источал дерзновенное веселье. «Вас не утомили мои поручения? Вы готовы творить? У нас сотворчество, Артур Витальевич. Вы великий творец. Мы живем среди изменников и шпионов. Никому нельзя доверять. Вам, Леонид Семенович, я доверяю больше, чем себе. Подготовлен секретный план. Украинские части прорывают границу России, захватывают приграничный район. Мы высаживаем туда правительство в изгнании, проводим заседание правительства национального спасения. Появляется вторая Россия. Эта вторая Россия становится первой. Русские присягают новой власти, Навуходоносор устраняется и появляется единая Россия под управлением правительства национального спасения. Уже созданы батальоны вторжения. Батальон Курск, батальон Брянск, батальон Белгород. Создан батальон Москва. Начало вторжения должно стать мистерией. Вы, Леонид Семенович, сотворите мистерию. Пусть потомки говорят о вторжении, как о высадке в Нормандии. Вы готовы? Ушиц жадно выпил бокал вина и почувствовал, как хлынуло вдохновение, заволновались глубины его естества, и оттуда, как таинственные рыбы глубин, всплывали образы, стремились слиться в метафору. О, это должно быть грандиозно! Наши великие музыканты Макаревич и Гребенщиков на белых ослятях с саксофонами проследуют перед строем бойцов и исполнят марш «Поход на Москву». Наши поэты-изгнанники прочитают стихи о священном походе. Примадонна своей воздушной походкой пройдет вдоль рядов, надевая поверх касок венки из роз. Наши художники и скульпторы слепят из папье-маше громадное изваяние Навуходоносора, и каждый воин, проходя строем, кинет к подножию изваяния горсть соломы. На берегу Днепра загорится огромный факел, и его отражение будет пламенеть на темных водах великой реки, и дымящиеся лохмотья уплывут в небытие. Ушиц слышал, как в нем разверзаются недра, из жарких глубин восходят образы, как из первобытных хвощей и папоротников выходят динозавры. «Поражаюсь вашему воображению, Леонид Семенович. Вы босх наших дней. Не хотелось бы вас отвлекать от вашего дерзновенного творчества. Но вы политический художник. Ваше творчество рождает политику, а политика питает творчество. Есть одно поручение. Нет-нет, просьба, с какой я хочу обратиться к вам, Леонид Семенович. Конечно-конечно, Артур Витальевич. Вам следует вернуться в Россию». «В Россию?» Ушиц ужаснулся. «Мне нельзя в Россию. Меня схватят, убьют. После Чернобыля, после Андреевки Они кинут меня в радиоактивную топку, прикуют к танку и поволокут по московским улицам. Мне нельзя в Россию». Ястребиные глаза Насеткина пробили рубаху Ушица, вонзили стальные когти и вырвали сердце. Ушиц видел свое вырванное сердце в обрывках аорты, перевитое черными венами, пульсирующее, как моллюск. Он не хотел в Россию, ужасался России. Он столько раз ее убивал, придумывал мучительные казни, что его возвращение в Россию было равносильно возвращению маньяка на место совершенного расчленения. «Я не могу в Россию, Артур Витальевич!» Сердце, вырванное из груди, сжималось и взбухало в стальных когтях. Из него капала черная слизь. «Леонид Семенович, вы герой! Ваше искусство — это подвиг! Оно меняет историческое русло. Вы ветер истории. Вы ветер, вы история. Деяние, которое вам предстоит совершить, есть подвиг. Но меня схватят, убьют». Ушицу был страшен Насеткин. Хотелось сжаться, уменьшиться, превратиться в крошку на скатерти, в невидимую молекулу, в крупицу солнца на Днепровской воде, чтобы ястребиные глаза Насеткина не разглядели его, и жуткая птица покружила и улетела. «Вам ничто не угрожает в России, Леонид Семенович. В Чернобыльской мистерии, в античном театре в Андреевке вас не было видно. Тот пленный танкист погиб от русских снарядов. Вам нечего опасаться, Леонид Семенович. Но ваша поездка в Россию – это начало новой грандиозной мистерии». Насеткин тряхнул головой, отбросил на плечи волну тяжелых волос. Ушицу показалось, что за плечами Насеткина вырастают черные крылья. Лицо начинало светиться пепельным серебром. Он превратился в женщину с голой грудью, в розового фламинго на одной ноге, в лепешку кактуса, усеянную шипами, в циркуль, в голубой изразец, в лежащую на мясном прилавке коричневую коровью печень. Насеткин претерпел множество превращений и вернулся в застолье тем очаровательным, милым, игривым, каким явился в Ушицу впервые на крейсере «Аврора» и влюбил в себя Ушица. «Что я должен делать?» – пролепетал Ушиц, чувствуя, как возвращается его влюбленность. «Вы должны подготовить мою встречу с Рэмом Аркадьевичем Пилевским. В России грядут перемены. Навуходоносор будет устранен. Армия вторжения займет Курск или Брянск и пойдет на Москву. Рэм Аркадьевич Пилевский вдохновит оставшихся в России наших друзей. Он безусловный авторитет в деловых, политических, журналистских кругах. Все устали от Навуходоносора. Я хочу обсудить с Рэмом Аркадьевичем первые шаги после вступления войск в Москву». Ушиц продолжал ужасаться тем ужасом, какой возникает при долгом созерцании звездной бездны. Это был ужас предстоящего творчества. Его вовлекали в уличные бои, аресты, допросы, массовые казни. Он будет украшать эшафоты цветами, придумывать снаряды для казнимых, заказывать музыку лязгающих топоров. Его вовлекали в небывалое творчество, уповая на его магический дар, на бесподобное искусство превращать уродливую жизнь в прекрасную смерть. «Я могу на вас положиться, Леонид Семенович? Вы подготовите мою встречу с Пилевским?» Губы Насеткина любезно упрашивали, а глаза орали, приказывали, безжалостно требовали. «Вы согласны ехать в Россию?» «Да», — чуть слышно ответил Ушиц. «Тогда еще одна просьба. В Москве к вам обратится господин Раджаб Усулов. Он интеллигентный таджик, работает в Институте стран Азии и Африки. Что я должен сделать?» «Ничего. Пусть состоится знакомство двух интеллигентных людей». Ушиц возвращался в Москву через Стамбул, и его приближение к России было изнурительным ожиданием расправы. Он принимал из рук очаровательной стюардессы стакан виски и ждал, что стюардесса набросит ему на запястье наручники. В аэропорту он оглядывался, не появятся ли агенты в черных шляпах, стиснут его с боков и поведут в машину с тонированными стеклами. Садясь в такси, он смотрел на широкую спину водителя, стараясь угадать под пиджаком портупею. Он ненавидел Россию за то зло, что ей причинил, и готов был причинять еще большее зло, чтобы избежать возмездия. Он встретился с Анной Павловной в небольшом итальянском ресторанчике «Курсира», где подавали сырую средиземноморскую рыбу. Ушиц вспомнил, как Анна Павловна с несчастным лицом, выполняя его жестокий наказ, держала за хвост мокрого сибаса, несла к хохочущему за соседним столиком господину. Теперь сырое рыбье мясо служило напоминанием Анне Павловне о той жестокой казни. «Ленечка, зайчик мой ненаглядный, вернулся к своей любящей курочке. Курочка так ждала своего зайчика. Курочка ходила в церковь, ставила свечку, чтобы зайчика не обидели злые люди. Представляю, как в храм входит курица и несет в лапе зажженную свечку. Чудо о курице!» – захохотал Ушиц, глядя в поглупевшее от счастья лицо Анны Павловны. «На войне такие страсти! Руки головы отрывают! Смотрю телевизор и плачу. Где там мой зайчик? Вспоминает ли свою курочку? Или его приворожила бойкая хохлушка, и он забыл свою курочку?» «А хохлушки ничего себе!» Ушиц следил, как его слова причиняют боль Анне Павловне, и в глазах у нее появляются слезы. Толстенькие попочки у хохлушек, грудки как яблочки, губки как малинка. «Ты ешь, ешь сырую рыбу. От нее с лица экзема сходит. Приложи к лицу сырую рыбу, сразу похорошеешь. Ленечка, я тебе хотела сказать...» Анна Павловна, боясь расплакаться, шмыгала носом. «Только ты не пугайся, Ленечка». «Что хотела сказать?» Он смотрел с отвращением на ее большой хлюпающий нос. Этим хлюпающим носом встречала его Россия. «Только ты не пугайся. У зайчика и у курочки будет ребеночек. Я забеременела, Ленечка». Ушиц смотрел на ее нос, который она прятала в скомканный платочек, и не сразу внял услышанному. «Я беременна, Ленечка?» Это показалось забавным. От зайчика и курочки должен родиться пернатый заяц или курица с заячьими ушами. Но потом сообщение о ребенке уязвило его. В этой немолодой, некрасивой бабе с деревенским лицом таился крохотный Ушиц, красавчик с черными каплями глаз, сверкающими, как горный хрусталь, с миниатюрными алыми губками, с крохотной горбинкой носа. Эта мысль испугала. Баба родит и будет водить с собой заморашку, повсюду хвастая, что это ребенок Ушица, и об этом поведает мерзкая телепередача. «Избавься от ребенка! Не время рожать детей! Скоро с неба посыплется много бомб, и они упадут на детские коляски. Я найду хорошего врача». «Ленечка, я так хотела ребеночка, но Бог не давал. И вот от тебя получилось. Родим ребеночка, Ленечка. Мы с тобой два нелегала. Наш удел разведка, а не семья. Он будет таким прекрасным, красивым, таким же, как ты, талантливым. Ты полюбишь его». Ушиц хотел сказать ей грубое, оскорбительное, про ее дряблые щеки, морщины у глаз, перезрелые груди. Хотел надругаться, залепить ей лицо ломтями скользкой фиолетовой рыбы, чтобы отплевывалась, фыркала, вырывалась, а он хохотал, толкал в ее толстые губы скользкую рыбью плоть. Но вдруг пропал злой хохот. Ее некрасивое заплаканное лицо показалось спасительным. Округлые щеки, беспомощные мягкие губы, преданные с выцветшей синевой глаза. Она была той, кто спрячет его, заслонит. Он укроется в ней от беспощадной России. Россия станет искать его, чтобы покарать за совершенные злодеяния, но увидит это русское бабье лицо и отступит. Россия не найдет его в ней, потому что она и есть Россия. Эта мысль была избавительной. В ней, в ее русском чреве, прорастало вброшенное иудейское семя, и в их рожденном сыне сольются две стихии, единые при сотворении мира, разделенные, Бог весть за какие вины, чинившие друг другу множество бед и страданий, но теперь, перед скончанием мира, вновь обретшие единство. Он и Анна Павловна, зачавшие отушиться плод, возвращают долгожданное, завещанное Богом единство. Мысль была грандиозной, библейской. Он, уронив свое семя в лоно Анны Павловны, приближал скончание мира, в котором две великие стихии слились в гармонии. Анна Павловна спрятала платочек, смотрела на ушица умоляющими влажными глазами, и в этих коровьих глазах было столько кротости, мольбы, надежды на благо, на чудо, что ушиц испытал к Анне Павловне нежность, вину перед ней, желание приласкать. Он протянул к ней руку, коснулся волос, стал гладить. Она перехватила его руку губами, целовала. Он не отнимал руку, чувствуя ее поцелуи, ее дышащие коровьи губы. «Миленький Ленечка, давай убежим, ну их всех!» Мирзоева с его собачьими свадьбами, Артура Витальевича Насеткина с его хохлами. «Никакие мы не нелегалы, мы муж и жена». И у нас скоро будет ребеночек. Куда же мы убежим? Что станем делать? Уедем в мой родной городок Мещовск под Калугу. Бедненький, тихий, Богом забытый. Там у меня родня, помогут с работой. Хоть в школу учительницей, хоть в магазин торговать. Ты в Дом культуры, в кружок рисования. Город у нас хоть и махонький, но знаменитый. Город двух цариц. Отсюда Иван Грозный в жены Евдокию Лопухину взял. Есть колокольня с часами. 200 лет ходят, не останавливаются. Старичок-часовщик поднимается на колокольню, заводит часы. Когда он умрет, ты станешь часовщиком. Как же мы с тобой станем жить? Ведь я даже фамилии твоей не знаю. Лопухина. Царица моя. Ушиц верил в избавление. Видел пред собой ту, для которой он ненаглядный, кому он приносит счастье. И, видя ее счастье, был счастлив, любил ее, верил в свое преображение. Он вел свой шелестящий, душистый Ауди по Цветному бульвару к Трубной. Тротуары полнились пешеходами. У центрального рынка цветочницы торговали розовыми и алыми георгинами. На фасаде цирка красовался прыгающий в огненное кольцо тигр. Ушиц с удовольствием рассматривал летнюю, перегретую на солнце Москву. После свидания с Анной Павловной, царицей, Москва казалась радушной, влекущей. И вдруг среди пешеходов он увидел Ядринцева. Это был, несомненно, он. Его лицо, в которое недавно бил кулаком Ушиц, его стать — неторопливая, твердая поступь. Нет, это был не Ядринцев. Тот был мертв. Ушиц сам заталкивал его в шкаф с деревянной совой на солнечной площади под узорным фонарем, на котором качался висельник в вышиванке. Снаряды рвали ночь на окраинах Андреевки, и утром перед наступлением русских не было окраины, не было шкафа с деревянной совой, только черные рытвины. Но нет, Ядринцев был жив. Был свидетель его злодеяний. Был его проклятием, его карой. Возник однажды в его жизни как помеха, как горе, как ненавистная преграда, которую он устранил. Но она, угодная Богу, вновь народилась. Значит, Ушиц был неугоден Богу. Но, быть может, видение Ядринцева было помрачением? Ушиц домчался до Трубной, развернул машину, вновь вернулся к Садовой, свернул на Цветной бульвар, мимо центрального рынка с георгинами, мимо цирка с прыгающими тиграми. Катил вдоль тротуара, стараясь увидеть Ядринцева. Его не было. Его скрыла толпа. Толпа, укрывшая Ядринцева, была страшна Ушицу. Москва была страшна. Россия страшна и ненавистна. Спасаясь от ненавистной России, Ушиц, двойной агент, искал спасение у полковника Всеволода Петровича Марковина. Конспиративная квартира в Свиблово была все так же уныла, но вместо кладбищенской розочки в вазочке стоял сочный алый георгин, подобный тем, что продавались у центрального рынка. Появление георгина породило в Ушице цепную реакцию страхов и подозрений. Полковник Марковин побывал у центрального рынка, встречался с Ядринцевым, и теперь Ядринцев и полковник были заодно. «Соскучился без вас, Леонид Семенович!» Полковник, посмеиваясь, усаживал Ушица, и тот не знал, был ли смешок полковника дружелюбным, или в нем таилось зловещее издевательство. «Мне вас не хватало, Леонид Семенович!» «Мы сроднились, Всеволод Петрович!» Это могло показаться ответным издевательством или искренним признанием. «Мне нелегко дается разлука с вами!» «Я волновался за вас, Леонид Семенович!» В словах полковника звучала искренняя тревога, и Ушиц, чуткий ко всякой лжи, понял, что его опасения по поводу георгина и центрального рынка напрасны. Всплеск измученного воображения. «Вы были среди врагов, но я знал, что вы живы-здоровы. Ваше представление в Чернобыле великолепно, но трехглавый шестирукий Пушкин – это все-таки чересчур. Не всякое русское сердце выдержит такое». Марковин прижал ладонь к груди и закрыл глаза, показывая, как тяжело ему далось зрелище чернобыльского погребения. «Но вы приказали мне приблизиться к Насеткину. Не было иного способа. Теперь я близок к нему, как никто. К тому же у меня теперь прекрасные отношения с правительством в изгнании. Отличная работа, Леонид Семенович. Чернобыльская чертовщина. Неизбежные издержки работы. С вами приятно иметь дело, Всеволод Петрович», с легким высокомерием заметил Ушиц. «Остается надеяться, что скоро правительство в изгнании предстанет перед судом, и тогда вам, Леонид Семенович, предстоит оформить судебный процесс в духе эстетики магического конструктивизма. Прекрасно, что в нашей разведке есть такие тонкие эстеты, как вы, Всеволод Петрович». Ушиц смотрел на простецкое домашнее лицо Марковина с рыхлым носом и черной крупой на лбу и не верил, что этот стареющий мямля являлся ему в облике голливудской звезды с внешностью английского аристократа, вхожего в Виндзорский дворец. Красный георгин на столе пламенел, дышал, думал, прозревал, заглядывал в душу Ушицу, в его ум, память. Изобличал Ушица двойного агента. Знал о зверствах в Андреевке, об избиении Ядринцева, о секретном задании Насеткина, о том религиозном обожании, что испытывал Ушиц к Насеткину, к его черным кудрям, серебряному лику, ветру в огромных огненных крыльях, к ветру истории. «Я ветер истории, я ветер», — повторял Ушиц неслышно, глядя на алые лепестки георгина, страшась разоблачения. «Ветер», — прошептал он. «Разве?» — изумился Марковин, поглядев в окно. «Мне казалось тихо и солнечно. Я пришел говорить не о погоде», — упреждал свое разоблачение Ушиц. «Мне не до светских пустяков. Вы можете там, на приемах в Виндзорском замке, говорить о погоде. Здесь же речь о судьбе государства российского». Ушиц строго укорял соратника в легкомыслии. «Конечно, конечно!» – испугался Марковин. Я не хотел о пустяках, хотя погода прекрасная. Люблю конец лета. Эти георгины – прощальный цветок лета. Насеткин сказал, что готовится заговор. Ну, я не знаю, какой. Всяко бывало, вы знаете. Такова русская история. Ветер русской истории. Не думайте, что я столь наивен, что отождествляю себя с ветром русской истории. Впрочем, как знать. Насеткин просил организовать ему встречу с Пилевским. Ну, где-нибудь не в Москве, не в Киеве. Хотя есть прелестный ресторанчик на берегу Днепра. Солнце, разлив и эти два истукана с проводками в затылках. Но не об этом. Где-нибудь в нейтральной стране, но хоть в Катаре. Обсудить положение дел, положение русских дел, взбодрить оппозицию. Она не дремлет, нет, она очень сильна. Повсюду, и в Кремле, за правым плечом президента и за левым. Пусть посмотрит направо и увидит врага. Посмотрит налево и увидит врага. Посмотрит в небо и не найдет Бога. Посмотрит в землю и увидит свою могилу. Но это образ, не более. Это метафора. Вы верите в силу метафоры, Всеволод Петрович? Чувствуете ветер истории? Да-да, чувствую, Леонид Семенович. Вы настоящий разведчик. Жертвуете малым, чтобы снискать большое. Обсудим встречу Насеткина и Пилевского.